Глава 5. После вчерашней встречи с Вознесенской у меня такое ощущение, что мир перевернулся с ног на голову. Раньше я ее щелкал по носу и ставил на место, а в этот раз мы будто поменялись ролями. Наивный дурак Демид и стерва Лерочка. Честно, обалдел. Полвечера пришибленный ходил и думал об этом. На ночь домой не поехал, снова остался в квартире. Мне категорически не хотелось ехать за город, потому что там суетилась Эльвира, собирая вещи на курорт. Она мне весь день слала фотографии новых купальников, парео и прочей фигни и спрашивала: «Ну как? Тебе нравится?» «Да никак, вашу мать! Никак!» «Мне все равно. Мысли заняты совершенно другим, и меня гораздо больше волнуют ромашки от некого А, которые вчера были у Лерки. Они настолько меня цепляют, что ночью даже снятся. Будто я в тулупе на рынке торгую этими самыми ромашками. Идиот. В общем, покупаю розы. Заказываю и отправляю с курьером. Пусть хоть на нормальные цветы посмотрит, полюбуется. А еще мне чертовски хочется перебить образ с ромашками, который отпечатался в подкорке, и заменить его на другой. Тот, где она будет с моими цветами. Поэтому снова отправляюсь к турагентству. В этот раз я умнее. Еду к ней на служебной машине, о существовании которой Вознесенская точно не знает. И сижу на заднем сиденье, где стекла затонированы, наглухо. Даже если вплотную подойдешь, не увидишь того, что происходит в салоне. Снова наблюдаю, уже не задаваясь вопросом, зачем мне это надо. Надо. Точка. Сижу, жду, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику. До закрытия остается, наверное, минут 10, и Лерка должна вот-вот появиться. Внутри предвкушение. Острое, с пикантными нотами. Я испытываю азарт. А еще мне интересно, догадается ли она, что я снова здесь. Кажется, пора лечиться. Потому что стоило только Вознесенской появиться на горизонте, как у меня снова активировался режим шибанутого оленя. Жду. Отсчитываю секунды. Предвкушаю. А потом двери открываются, и на порог выходит какой-то старый хрен с пузом, а следом с ним пышная румяная женщина с моим букетом. У меня дыхание перебивает. Смотрю и ни черта не понимаю, что происходит. Какого... «Ваш... да ёб...» Слов нет. Одни междометия. «Это рыжая? Нет, белобрысая зараза отдала цветы какой-то левой тетке? Это вообще нормально?» Я на грани того, чтобы начать убивать. Еле сдерживаюсь, чтобы схватить телефон и не позвонить этому в край обнаглевшему ежу. Впрочем, нужды в звонке нет, потому что причина моего нервного затмения тоже появляется на крыльце вместе со своими коллегами из турагентства. Я наблюдаю, как все они, включая мою головную боль, забираются в машину к начальнице и уезжают. Зашибись день. Меня колбасит, и я понятия не имею, как с этим справиться. Эмоциональный перегруз. Снова еду на квартиру, уже совсем невежливо отмахиваясь от Эли. Запарила. Мне еще 2 недели с ней на одном острове сидеть. Оказавшись дома, первым делом залезаю под ледяной душ в надежде, что он с меня всю дурь смоет и поможет успокоиться. Как бы не так. Все равно крутит. Перед глазами тетка эта с моими розами. Я их для ежика выбирал, а не для какой-то... Бесит. Настолько, что я все-таки не выдерживаю и звоню ей. Лера отвечает не сразу, и ее голос звучит холодно и настороженно. «Демид?» «Ну, а кто еще?» Тяжкий вздох в трубке. «Чего тебе надо?» «Я не знаю, чего мне надо. Сам не понимаю». И это капец как напрягает, потому что я привык целиком и полностью контролировать свою жизнь, просчитывая каждый шаг наперед. Жизнь рядом с Леркой просчитать никогда не удавалось. Она моя аномалия. Мой бермудский треугольник, в котором сбиваются все привычные ориентиры. Ничего. До меня тут дошли слухи, что мои цветы ушли какой-то тетке. Боже, я жалок. Звоню тёлке, чтобы узнать, почему ей не понравился букетик. Вот не плевать ли? Не плевать. Потому что это не тёлка, это Лера, от которой у меня, как и прежде, едет крыша. Снова следил? Мне больше делать нечего. Просто птичка на хвосте принесла. Я еще и вру. Докатился. Понятно. Недовольно протянула она. Я слышу, как у нее льется вода из душа. И память сразу рисует ее почти голую в моей футболке. Невменяемую и растрепанную. Наверное, именно в тот момент я на нее и подсел. Или это произошло раньше, когда она мне показала средний палец? Эх, я и олень. Так что насчет цветов? Ничего. Они мне не понравились, поэтому я их передарила хорошей женщине. Значит, ромашки тебе нравятся, а розы нет? Да, потому что ромашки были от души. А мои цветы, значит, не от души. Закипаю с каждой секундой все больше. «Разве она у тебя имеется, Барханов?» — фыркает она. «Не смеши. В тебе есть встроенный калькулятор, морозильная камера и асфальтоукладчик. Так что для души места, увы, не остается». «Шутница из тебя такая себе, слабенькая». «Разве я сейчас шутила?» «Нет. Как и вчера, когда просила оставить меня в покое. Мне не надо ни цветов, ни твоего внимания. Просто исчезни», — произносит настолько серьезно, что у меня ёкает где-то под ребрами. И пока я туплю, не знаю, что сказать и как поставить ее на место, Лерка отключается. Просто берет и, не прощаясь, сбрасывает звонок. Вот и поговорили. Встаю с дивана и снова иду под ледяной душ. На следующий день я ползу на работу, как злой, полуразложившийся зомби. Я не выспался. Полночи смотрел в потолок, а в те скудные моменты, когда все-таки удавалось заснуть, мне снились не сны, а воспоминания. Прокручивалось то, что было у нас с Леркой. Самые яркие моменты. Только я был не участником этих воспоминаний и видел все со стороны. Ее, яркую, рыжую, смеющуюся над дурной шуткой, нелепо одетую, наглую, и себя, вечно с кислой мордой и при полном параде. Эта парочка в моих воспоминаниях выглядела нелепо, будто обломок вечной мерзлоты и кусочек шального солнца. Но все равно сердце заходилось от какой-то иррациональной тоски, и я просыпался, чтобы снова пялиться в потолок. На работе все по-прежнему. Цифры, деньги, встречи, переговоры, снова цифры, договора. Сплошная круговерть, в которой я обычно чувствую себя, как рыба в воде. Но только не сегодня. У меня давит в груди и шумит в голове. Я никак не могу вернуться в рабочее состояние, и вместо того, чтобы с головой нырнуть в бешеный океан бизнеса, я то и дело заглядываю в телефон. Проверяю, нет ли сообщений от ежика. Мне почему-то кажется, что она должна написать. Хоть что-то, какую-нибудь глупость. Типа, Демид, я решила избавиться от девственности второй раз, и для этих целей снова выбираю тебя. Или картинку с Лениным, или что-нибудь еще. Я хочу этого до красных чертей перед глазами, чтобы как раньше, хоть намек на прошлое. Даже когда иду на обед, ловлю себя на мысли, что еще издали начинаю высматривать конверт на лобовом стекле под дворниками. Его нет. И у меня снова от разочарования тянет в солнечном сплетении. Так нельзя. Я понимаю это, но легче не становится. Наоборот, с каждой минутой настроение падает все ниже и ниже, пока не достигает самого дна. «Ты помнишь, что сегодня прием?» – спрашивает Артур, когда сталкиваемся с ним в лифте. «Помню». «Как тут не помнить, если Эльвира с самого утра одолела звонками? Где, как, чего, куда и какого цвета у меня будет галстук? Ведь так важно, чтобы он гармонировал с ее новой сумочкой». «Что-то не вижу радости в глазах по этому поводу». Я бросаю кривой взгляд на брата и отворачиваюсь. «Кто-то не в духе?» «Не в духе». «Проблемы с Эльвирой?» «Нет. С ней никогда не бывает проблем. Она идеальная. Всегда. Во всем. Лучшая из женщин. Только кто-нибудь может объяснить, почему она меня так бесит в последние дни? Мне домой идти не хочется, потому что она там. Смотреть на нее не хочется. Разговаривать не хочется». Меня не покидает ощущение, будто я все это время притворялся, а теперь устал от маскарады и хочу просто тишины. Эта мысль угнетает. Я не хочу думать, что все это из-за ежика, снова появившегося на горизонте, потому что это конец всему, что я так долго строил. Расскажешь? Нет. Артур поднимает руки в пораженческом жесте. Я сделал все, что мог. Вот и иди отсюда. Беззлобно огрызаюсь и выхожу из лифта. До вечера. Мне не хочется никуда идти, но я, конечно же, иду, потому что надо, потому что работа, потому что должен. У меня все отлично. Я на вершине, рядом со мной женщина, которая выглядит на миллион. Все, как я хочу. Только радости нет. И ощущение того, что живу, тоже. На приеме все те же лица, как и прежде. Те же разговоры, тот же изысканный фуршет. Дамы в бриллиантах, мужчины в дорогих часах. Мой круг. Чувствую себя ленивой акулой, которая неспешно блуждает между привычных затонувших кораблей. А потом появляется Верхов с молодой девицей. Она высокая и стройная, как лань, в ярко-красном коротком платье, которое обтягивает тугую круглую задницу. Ноги от ушей. Улыбка во весь рот, и глаза сияют таким неподдельным интересом, что невольно притягивает к себе внимание. Я слежу за ней взглядом, наблюдаю, как она неловко перетаптывается с ноги на ногу, когда Верхов ненадолго оставляет ее одну. Как пытается найти общий язык с другими дамами, но у нее не выходит. И тогда она просто машет рукой, отходит в сторону и украдкой таскает оливки. А когда Верхов возвращается, она так искренне радуется, что у меня колет где-то в области копчика. Нет, я не запал на чужую незнакомую тёлку. Я вспоминаю свою. Ту из прошлого, которую я не взял на такой вот прием, потому что было стыдно. Верхову не стыдно. Он обнимает ее за талию, притягивает к себе и что-то тихо говорит на ухо, после чего девица начинает смеяться. Так громко и заразительно, что на нее оборачиваются остальные. «Простите!» Смущенно прикрывает рот ладошкой, пытаясь сдержать смех, но не выдерживает и снова прыскает. А ее кавалер, как ни в чем не бывало, стоит рядом и тоже улыбается, даже не думая делать ей замечания или одергивать. Наоборот, он выглядит таким счастливым и гордым, что хочется от души вмазать ему по морде. Он беспечно отбривает всех доброжелателей и поборников морали, которые, конечно, не могли не обратить внимания на то, что девочка явно не из нашего круга. «Я ее сюда привел для того, чтобы она меня радовала, а не вас». Отмахивается он от очередного доброго совета. «Так что завидуйте молча». Не знаю, как остальные, а я действительно завидую. И вдобавок чувствую себя слабаком, потому что никогда не делал ничего чисто, чтобы порадовать самого себя. Вечно какие-то рамки, правила, требования к себе, к окружающим, ко всему, к чему я прикасаюсь. Так, наверное, правильно. Но меня снова душит ощущение, что я теряю что-то по-настоящему важное в этой жизни. И это идиотское ощущение не отпускает меня до конца вечера. Меня раздражают практически все присутствующие, кроме своих. Хотя и свои раздражают, потому что не могут просто заткнуться и оставить меня в покое. «О, Дэм опять заморозился!» — бодро произносит Швецов. «Отвали!» — огрызаюсь, не разжимая зубов. «Он злой сегодня!» — тут же подхватывает брат. «Он всегда злой!» Как бы невзначай, роняет жена Влада и тут же отводит взгляд. Дескать, а я что? Я ничего. Стерва. Никогда за языком не следит. Сегодня особенно злой. И что случилось? Кто обидел бедолагу? На горизонте появляется еще одна стерва. Слишком умная, слишком наблюдательная и слишком зубастая, чтобы ее можно было заткнуть одним взглядом. Потому что смотреть она тоже умеет. Не моргая по-змеиному, с холодным вызовом и убийственным равнодушием. Так что у всех мужиков в радиусе 5 метров боязливо поджимаются бубенцы. «Варвара Григорьевна!» Влад усмехается. «Я бы на вашем месте близко к нему не подходил. Он не в себе. Кусается и плюется ядом. Мартыновой, конечно, пофиг. Она только брови насмешливо поднимает. А так всегда бывает, когда не можешь получить то, чего хочется. Или кого. Вот так с разбегу и по шарам. Будто точно знает, куда надо бить. В этом вся Варька. Хотел бы я знать, кто ее этому научил». Все как по команде поворачиваются в сторону Эльвиры, которая неподалеку беседует с парочкой почтенных дам. Она чувствует наши взгляды и оборачивается. Едва заметно машет нам рукой. «И я говорю не про эту сахарную карамельку». С хладнокровной улыбкой Варвара салютует ей минералкой, потом оборачивается ко мне. «Совет нужен?» «Нет». «Как скажешь». Учтиво склоняет голову, но в глазах насмешка. «Уволю к чертовой бабушке. Хотя увольнением ее не напугаешь. Ее, походу, вообще ничем не напугаешь». Как ни странно, но от дальнейших бестактных расспросов меня спасает именно Эльвира. Она подходит к нам, и все тут же затыкаются. После Варькиных слов всем становится неудобно. Артур и Влад как-то синхронно начинают дергать галстуки. Молчаливая Вероника молчит еще сильнее. Ярослава снова включает режим, а я тут вообще-то ни при чем. «Как дела? О чем говорите?» Элька не чувствует напряжения. Или делает вид, что не чувствует. «Обсуждаем, как важно подобрать обувь по фасону и по размеру». Варька небрежно ведет плечами. «Иногда смотришь, туфли красивые, а костюмчику-то и не идут, да и натирают нещадно». «Ну, хорошая тема». Эльвира немного удивлена, но подстраивается. «Если обувь не подходит, то весь день на смарку может пойти». «Вот и я о том же». Варвара расплывается в улыбке, бросает на меня цепкий, холодный взгляд. Потом кивает остальным. «Сейчас прошу меня извинить. Дела». Деловая кобра покидает нас. А разговор никак не налаживается. «Да», — внезапно выдает Вероника. «А туфли-то действительно не подходят». И тоже уходит. Следом за ней отчаливает Артур, потом и остальные. В итоге мы остаемся с Эльвирой вдвоем. «Все странные какие-то. Ты не находишь?» «Всем просто надоело здесь торчать». Я стою, заправив руки в карманы, и из-под лобья смотрю на нее. В этот момент яростно ненавижу Мартынову, которая двумя фразами умудрилась разворошить осинное гнездо внутри меня. «Пойдем?» «Вечер еще не окончен». Она немного растеряна, оглядывается на остальных гостей. Сомневается. «Хочешь остаться?» «А ты?» «Я устал. И это чистая правда. Я так задолбался, что хочу просто лечь и уснуть. Желательно один. Но мы вместе едем домой на такси. Она смотрит на мелькающие за окном огни, а я просто откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. И не могу выкинуть из головы эти идиотские туфли. Дома она скрывается в ванной, и я знаю, что это надолго. Пока она смоет с себя весь макияж, пока всякие там маски, закваски, пройдет полчаса. Поэтому выхожу на террасу и плюхаюсь на сплетенный шезлонг. Надо мной темное летнее небо, усыпанное яркими звездами. Где-то в кустах таращится ночной кузнечик. А внутри тошно. Я стягиваю через голову галстук, комкаю его в кулаке, потом, не глядя, отбрасываю куда-то в сторону. Дергаю пуговицы на рубашке. Сразу становится чуть легче дышать, но все равно тошно. И, похоже, от этой тошноты есть только одно лекарство. Но оно недоступно. Не знаю, зачем это делаю, но набираю Леркин номер. Два гудка скидываю. Чувствую себя полнейшим кретином, потому что не могу контролировать свои дурные поступки. Меня кроет по-черному. На вылет пробивает и мою хваленную выдержку, и все остальное. Что за звонки? Спустя 5 минут приходит холодное сообщение. У меня ёкает где-то в горле. Выдыхаю и быстро пишу ответ. Ошибка связи. Просто дебил. Дебил! Я не понимаю сам себя. Не узнаю. Понятно. Вот и все. Больше ни слова. Раньше бы написала что-то из разряда «Ну ты и рукожоп, товарищ Барханов» или «Старость-то не радость». Теперь просто скупое, понятно, отстраненное и холодное. Ёжик так резко обозначает границы, что только дурак этого не заметит. Эмоций с ее стороны – ноль. Отклика – тоже. Чужая. Я сам этого хотел и добивался. Только почему-то удовлетворение – ноль. Хочется телефон об стену, но вместо этого я ухожу в спальню и засыпаю еще до того, как Элька выбирается из душа.